самой ветхой книге Библии, в книге Иова, слышится отчаянный вопль человеческой души. Как человеку быть правым перед Богом? Может ли человек быть оправдан перед святым, справедливым Богом? Это важнейший из всех вопросов. Если грешнику возможно стать праведным, то как это осуществляется? На эти-то вопросы, дорогие мои, мы сегодня и хотели бы найти ответы. В книге послания Римлянам в первой главе сказано ясно и определенно, то есть в 17 стихе, что в благовествовании Христова открывается праведность Божия. В нашем русском переводе сказано «правда Божия». Следует, однако, читать, как в подлиннике «праведность Божия». Как нам понять эти слова, что в благовествовании Христова открывается праведность Божия? Прежде всего, следует сделать различие между человеческой праведностью и праведностью Божией. Они диаметрально противоположны друг другу. Те, которые считают, что человеческая праведность, она лишь на степень ниже праведности Божией, что она не так развита, и что со временем постепенно она достигнет божественный уровень, они вовсе не поняли, что говорит Слово Божие о праведности Божией. Люди создали себе такую теорию, что, мол, Божья праведность и человеческая праведность различаются только в степени, но что в основном они та же самая праведность. Например, говорят, что хотя дела преступника, скажем, неправедны, но все же в основе, утверждают они, в нем есть что-то хорошее. У порядочных же людей это хорошее более развито, говорят они. И создается такое мнение, что во всяком человеке есть доля праведности, которая угодна Богу. И если человек только будет эту праведность развивать, то он, в конце концов, будет принят Богом. От начала до конца Слово Божие отрицает такое понятие. Апостол Павел написал Титу, «Он, то есть Бог, спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом». А Ефесянам он говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И в 4 главе послания Римлянам он говорит, «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Эту истину вы обнаружите в основании всего Евангелия. Давид даже в Ветхом Завете называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Слушайте, «блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Бог не вменит греха». Когда наш текст говорит, что Евангелие открывает праведность Божию, то он фактически говорит, что Бог требует от человека то, чего человек никогда не может сам произвести. Какая была бы несправедливость, если бы Бог сделал такие условия для права входа на небо, которые могли бы исполнить лишь немногие? Если бы Бог требовал человеческую праведность, то было бы несправедливо для тех, которые не могли бы со всем своим старанием достигнуть ее. Поэтому Бог приходит к нам и предлагает нам спасение и оправдание, которое человек никогда не мог бы сам достигнуть. Мы никогда не поймем Слово Божие, пока не убедимся, что святой Бог требует невозможное от нас. И когда мы в этом убедились, что никто не может исполнить требования Божие, только тогда Он может дать нам даром ту праведность, которую Он от нас требует. Ни один человек сам не выполнил 100% Божьих требований. Нет, дорогие мои, нет такого человека, который добился даже 1%. По той простой причине, что праведность Божия ничего общего не имеет с человеческой праведностью, ибо вся праведность наша, как запачканная одежда, говорит Слово Божие. Вот как Бог видит нашу праведность. В течение всей истории человечества, до прихода Спасителя сюда на землю, продемонстрировано было, что все согрешили и все лишены славы Божией. Можно сказать, что ни один человек, даже не достиг человеческого идеала праведности, тем паче Божии. Но благодарение Богу вовек, когда Спаситель явился, то праведность Божия открылась всякому верующему в Него. Когда Бог впервые обещал спасение падшему человеку, то обетование это было по благодати. И почему? А по той причине, что падший человек, грешник, не в состоянии делать дела праведности. И это, дорогие мои, приводит нас к основному вопросу. Что значит праведность Божия? Как мы можем его иметь? Доступно ли оно каждому или только некоторым? В первую очередь, чтобы получить правильный ответ на первый вопрос, что такое праведность Божия, мы должны обратиться к Библии. Это наш единый и окончательный авторитет. Что разумеет Слово Божие под словами «оправдание»? «Оправдывать». Если мы тщательно вникнем в Слово Божие, в каком смысле в нем употребляется слово «оправдание» в различных его формах, то мы обнаружим, что слово «оправдывать» не означает «делать праведным», а «считать» или «объявлять праведным». Это не означает «делать человека по природе праведным», но просто Бог почитает такого человека оправданным. В послании Галатам во 2 главе, в 16 стихе, ясно сказано, что человек не оправдывается законом. Почему человек не может оправдаться законом? Потому, дорогие мои, как дальше пишет апостол Павел, что все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Вы заметили? Постоянно. Это значит каждый год, каждый месяц, каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Да, непрерывно. Дальше слово «всего». Думаете ли вы, что это значит одну только заповедь? О, нет! Это значит все заповеди. Поэтому требование Бога к людям, находящимся под законом и надеющимся на закон, таково – исполнять все и постоянно, то есть без малейшего перерыва. Мы знаем, что этого ни один человек не мог исполнить, так как написано, что все согрешили и все лишены славы Божией. Да, дорогие мои, в тот самый момент, когда малейшая заповедь закона нарушается человеком, оправдание его делами закона делается совершенно невозможным. Таким образом, все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Бог не дал закон людям, чтобы они им оправдывались, но для того, чтобы привести их к сознанию греха. Так что заграждается всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Но вот вы спрашиваете, если таково положение человека, в основе это и был вопрос Иова, то как же ему получить оправдание, то есть как человеку быть правым перед Богом? Слушайте, дорогие мои, что говорит Слово Божие. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Что может быть яснее? Наше оправдание не происходит на основании наших добрых дел или каких-нибудь заслуг, но это дар Божий, который доступен всем людям. Любой человек, без исключения, может его получить без платы и без цены. Почему без платы и без заслуг? Не потому, что этот дар дешев, наоборот. Он настолько дорог, что никто не может его приобрести иначе, как дар. Ибо источник этого дара есть искупление, совершенное Иисусом Христом на Голгофском кресте. Мы оправданы кровью Его и спасаемся им от гнева. Да, возлюбленные, основанием для оправдания является пролитая кровь Сына Божия Иисуса Христа, Спасителя мира. Как ясно Слово Божие говорит, что мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды, или вернее праведности Его в прощении грехов, благодарение Ему. Но если это дар, и я его не могу заслужить, Как же я могу его получить? Бог спасения не навязывает человеку. Есть люди, которые его не хотят. Но те, которые его желают, как могут они его получить? Наш текст говорит ясно, через веру. Да, когда человек перестает что-нибудь делать для своего оправдания и просто начинает верить в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется ему в праведность. Так говорит Слово Божие. Тут не вопрос о том, имеете ли вы достаточно дел представить для вашего оправдания, но в том, верите ли вы в того, кто оправдывает нечестивого. Дела не только не могут помочь нашему оправданию, но наоборот, они служат препятствием. Мы не нашими делами оправдываемся, но Его великим делом. О, как трудно человеку, думающему, что в нем есть хотя бы искорка доброты, верить, что исключительно по заслугам Иисуса Христа, через пролитую кровь Его, можем мы спастись. Но заметьте дальше, какая это вера, которая спасает. Возлюбленная вера, которая оправдывает, должна быть сердечной верой. А такая вера дается Богом через слышание Слова Его. Слушайте. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Что подразумевает Священное Писание под словом «сердце»? Это вся внутренность природы человека, его мысли, его чувства и его намерения. Верить сердцем значит верить всем своим существом. Это убеждение, которое делается доминирующим фактором жизни верующего человека. Если кто говорит, что имеет веру, но его вера не проявляется в осуществлении того, что он исповедует, то такая вера не может оправдать его, она мертва. Да, возлюбленные, мы оправдываемся исключительно верой, но эта вера должна быть настоящей, подлинной верой. И как же могу я получить такую веру? Ведь и эту веру я сам не могу произвести, потому что вера – дар Божий. Бог эту веру теперь тебе дает. Его рука протянута к тебе, и он говорит, возьми ее, она твоя. Слушайте, итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. О, как это просто! В тот самый момент, пока ты слушаешь Слово Божие, вера дается тебе. Слово Божие, как семя, падающее в землю, которое приносит плод свой, а плод этот – вера. Это не человеческие слова, но Божие, и они имеют в себе жизненный элемент веры. Вот почему Слово Божие, Слово это, сильно зародить веру в слушающих. Мой друг, прими это Слово. Это Слово даст тебе веру, которая необходима для твоего спасения. Как ясно Спаситель сказал, истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Имеешь ли ты эту веру? Если нет, то почему нет? Ты ее можешь иметь? Она дается каждому слушающему Слово Божие. Но прошу отметить, какие будут результаты, оправданные Богом души. Проявляются ли они в тебе, мой друг? Проверь, имеешь ли ты мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа? Человек, не будучи оправдан, он во вражде с Богом. Но благодарение Богу, вражда эта удалена смертью Христа. И в тот самый момент, когда грешник уверует в Иисуса Христа, он становится оправданным и имеет мир с Богом через Сына Его. Благодарение Ему, имеешь ли ты этот мир? Любишь ли ты Господа Иисуса Христа? Но заметьте дальше, что верующий во Христа Иисуса обеспечен от всякого осуждения через смерть, воскресение и ходатайство Господа Иисуса Христа. О, слава и благодарение Ему, что дело, совершенное Христом на Голгофе, никогда не потеряет силу и ценность перед нашим Богом и Отцом. Да, если ты спасен, если ты оправдан, то нет тебе больше никакого осуждения. Слава Ему вовек. Имеешь ли ты эту уверенность? Да, дорогие мои, оправдание является краеугольным камнем в деле спасения. Поэтому, если ты еще не оправдан Богом, ты не имеешь уверенности, что грехи твои прощены, то почему тебе не прийти к нему сейчас и принять этот чудный дар его любви? Ты можешь теперь, не отходя от твоего приемника, переменить запачканную одежду твоей праведности и взамен получить чистую, святую одежду праведности Иисуса Христа. Без ризы его праведности ты мертв и погибший грешник. Бог тебе предлагает спасение, которое он совершил полностью через сына своего. Он приглашает тебя прийти к нему и верить. Если ты готов признать свое погибшее состояние, что ты находишься под проклятием Божьим, то ты сделал первую ступень в направлении Богу. Но ты исполнил только половину требований Божьих. Да, ты должен признать себя виновным, погибшим, потерянным грешником. Если ты смеешь стать перед Ним со своей праведностью, то ты будешь брошен во тьму внешнюю, как тот гость в Христовой притче, пришедший на брачный пир в своей одежде, а не в брачной одежде хозяина пира. Дальше, когда ты признал свое безнадежное состояние, тогда Он покажет тебе, что Он вполне удовлетворен смертью Сына Своего. Тогда произойдет с тобой то, что Христос сказал. О всяком верующем в Него Он на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Там у Голгофского креста вся вина и бремя твоего греха были возложены на Христа, и Бог дает тебе ризы Христовой праведности. Суд над твоим грехом перешел от тебя на Сына Божия, и ты освобожден. С этого момента Бог всемогущий видит тебя через праведность Сына и видит тебя сокрытым в Нем. Подумай, мой друг, что Бог, смотря на меня, на тебя, окаянного грешника, но который верит в Сына Его, видит нас теперь во всей святости и праведности Господа Иисуса Христа. О, какое чудное это спасение, мои возлюбленные друзья! Да, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. О, дивный был тот день, когда Христос своей великой благодатью воссиял в моем сердце, когда Он явил мне свою праведность. Мой друг, Он хочет это сделать и с тобой. Он только ожидает твоего согласия, твою веру, и как скоро ты откроешь двери твоего сердца, солнце праведности озарит и твою душу, и ты будешь чадом Божьим. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас.